Глава третья. Мне не оставалось ничего другого, как отправиться в освояси. И первое, чем я решила заняться дома, это бросить кости. Я стояла на распутье. За какую версию мне сейчас браться? Да и насколько верны они обе? Ведь сначала мне казалось, что версия с Ворошиловым самая правдоподобная, а вышла вон как. Я достала мои 12-гранники из мешочка и метнула их. Выпала комбинация 4 плюс 18 плюс 27. Я отлично помнила толкование этих цифр. И все-таки все тайное рано или поздно становится явным. Да уж, многообещающе. Открыли Америку. Это же и ежу понятно, что рано или поздно я выйду на убийцу. Могли бы что-нибудь поконкретнее выдать. Ну ладно, хватит ругать косточки. Они еще ни разу меня не подводили. А если я не в состоянии понять истинного значения и смысла сказанного ими, то это не их вина. Надеюсь, все вскоре прояснится. Было уже достаточно поздно, и я решила предаться вполне законному отдыху. Как бы там ни было, я неплохо потрудилась за сегодняшний день. По крайней мере, одну из версий отработала. И пусть она оказалась ложной, отрицательный результат тоже результат. Ну что ж, весь следующий день я посвящу разработке версии, касающейся вдовы Королева. Вот только придумать бы какой-нибудь предлог, чтобы вновь заявиться к ней. Я была уверена, что она чего-то не договаривает. Значит, решено. Установлю в ее квартире жучок и денек подежурю под окнами, а вось и услышу что-нибудь интересное. Здравствуйте, Елена Александровна. Это снова я. «Проходите». Нездороваясь, пригласила меня хозяйка. Выглядела она куда лучше, нежели при последней нашей встрече. Мы прошли в зал, где я удобно расположилась в мягком кресле. Елена Александровна сегодня была уже не в черном траурном платье, в котором я застала ее в прошлый раз. На вдове был легкомысленный шелковый сарафанчик веселенькой расцветки. Она в нем даже как-то похорошела, что ли? Насколько это возможно после смерти мужа. Ну ладно, приступим к делу. Королева держалась вполне сносно, поэтому я решила не слишком церемониться с ее чувствами. Скажите, Елена Александровна, вы знаете, при каких обстоятельствах был убит ваш муж? Начала я осторожно. Если вы имеете в виду то, что он шел к любовнице, то я все знаю, произнесла Королева. Тем лучше. Значит, нет надобности разыгрывать комедию. Давно вы узнали о существовании у мужа другой женщины? Давно. Безучастно и даже как-то безразлично ответила Королева. Я знала, что у Миши есть другая женщина. Нет, я с ней ни разу не встречалась, не видела ее фотографий. Просто не знаю. Наверное, женское чутье подсказало или что-то в этом роде. Он вел себя как-то странно. Я не могу объяснить, но... В общем, я поняла, что у него еще кто-то есть. «И как вы к этому относились?» Королева невесело усмехнулась. «А как я могла к этому относиться? Вам бы понравилось, если бы ваш муж, с которым вы прожили 16 лет и от которого родили ребенка, вдруг завел бы себе другую женщину? Эту 20-летнюю соплячку?» Вдруг резко выкрикнула она. «Ого!» Королева совершенно точно назвала возраст ляльки. Как она могла знать об этом, если ни разу не видела ее? Тоже женское чутье подсказало? Ну-ка, продолжим тему. А с чего вы взяли, что ей 20 лет? Ведь вы же говорили, что ни разу не встречались. Королева смутилась, но постаралась скрыть это. Да я и не знала. Так, просто сказала, что первое пришло на ум. Просто совпало. Совпало ли? А может быть, гражданка Королева говорит меньше, чем знает? Я укрепилась во мнении относительно ее скрытности. «Раз любовницу завел, то уж, наверное, не 50-летнюю», продолжала оправдываться Елена Александровна. «Ясно же, что молоденькую дурочку». Наверное, мои вопросы задели Королеву за живое, и она начала, что называется, изливать душу. Это случилось месяца 4 назад. То есть я, конечно, не знаю, как долго они уже встречаются, но я узнала об этом 4 месяца назад». Елену понесло. Я как-то собралась стирать Мишины вещи и перед тем, как положить их в стиральную машину, как обычно, проверяла карман рубашек, брюк. Королева говорила, никому не обращаясь, наверное, ей необходимо было просто с кем-то поделиться своим давним горем и переживаниями, и для этой цели она выбрала меня. «Ну что ж, неплохо. Мне как раз это и нужно». Она говорила как будто в пустоту, воспроизводя в уме события и факты прошлого. Я залезла в карман рубашки. Там были какие-то бумаги. Я их вытащила и скользнула взглядом. Это были счета из весьма дорогой частной клиники. Я позвонила туда из любопытства. Оказалось, что счета были выписаны не кем-нибудь, а гинекологом. «И за что, вы думаете?» Королева снова горько усмехнулась. «За аборт». В ее голосе слышались обиды и сожаления. У меня в душе вдруг снова поднялись сомнения относительно ляльки и ее непричастности к убийству любовника. А что, излюбленный ход многих преступников – грохнуть человека, а потом носиться с покаянным видом, обливая слезами, да еще нанять частного детектива, чтобы разыскал преступника. Или все же сама жена от обиды. Надоело ей жить и мучиться. Хотя не исключено, что они обе, жена теперешняя и любовница, она же жена будущая, сговорились. Стоп, Татьяна, ты сейчас дофантазируешься. Остановимся на версии ляльки. Попробуем проверить ее. Я было совсем собралась встать и уйти, переключиться на другую версию, но остановилась. Что-то мне нужно было сделать. Жучок, вдруг вспомнила я. Надо его воткнуть куда-нибудь. Елена Александровна, попросила я. «Не могли бы вы принести мне воды? Что-то в горле пересохло». Хозяйка отправилась на кухню, а я быстренько приклеил жучок под столешницу журнального столика. «Вот, пожалуйста», – протянула она мне стакан с водой. «Вы меня извините, но я должна собираться. Хотела сегодня съездить за город к маме, проведать сына. Он пока у нее живет». «Ну, пока все это не утрясется, сами понимаете». «Вот черти». И сколько же мне придется ждать ее возле подъезда? «Скажите, а вы надолго?» – бесцеремонно спросила я. Королева как-то странно посмотрела на меня. «Да нет, завтра вернусь», – недоуменно ответила она. «Да знаю я, что не мое это дело. Не надо на меня так смотреть. Но должна же я в конце концов выяснить, когда мне приезжать на дежурство. Не зря же я жучок ставила. И не сидеть же мне в машине возле королевского дома сутками, пока вдова нагостится». А вдова начала ходить по квартире, не обращая на меня внимания, собирать какие-то вещи и укладывать их в большую спортивную сумку. Я решила, что все, что мне было нужно, уже выяснено, и теперь можно отчаливать. «Ну что ж, Елена Александровна, не буду вам мешать», — сказала я, вставая с кресла и направляясь к выходу из квартиры. «Тем более, что у меня дела, и мне пора идти». «Да, конечно, я вас провожу». Королева положила сумку на диван и пошла вслед за мной в прихожую. Мы вежливо попрощались, и я спустилась во двор, на ходу уже обдумывая версию насчет Ляли. По пути домой машину вела на автопилоте, в то же время пытаясь выстроить новую логическую цепочку. Молодая, относительно симпатичная любовница, не слишком богатая, встречается с мужиком, вполне состоятельным. Встречается, встречается, и вдруг бас, забеременела от него. Вот радость-то. Есть шанс удачно выйти замуж. В крайнем случае обеспечить себе и ребенку безбедное существование. А тут такой облом. Любовничек категорически против наследника. Вариант, что Ляля сделала аборт по собственной инициативе, я исключила сразу. Умом и сообразительностью она, конечно, не отличается, но уж свою элементарную выгоду способна увидеть и понять, и не выпустить ее из рук. А значит, на аборте настоял Королев. С женой он разводиться, очевидно, не собирался. Стало быть, зачем ему лишние проблемы с любовницей? Иметь любовницу – это одно. А вот заиметь ребенка на стороне – это совсем другое. Тут уж обязательства на себя придется брать, как честному человеку. А если не брать, то любовница может, не дай бог, начать шантажировать детей. И тогда ни о какой спокойной семейной жизни не может быть и речи. Да и, честно говоря, Ляля не из той породы женщин, которые способны навек привязать мужика к себе. Королев явно не собирался всю жизнь любить или лелеять именно ее. Сейчас Ляля, завтра Маня, а послезавтра еще кто-нибудь. И ребенок поэтому никак не входил в его планы. Любовь – это, конечно, хорошо, Но вот ребенок ломал всю жизнь Королева, и он настоял на аборте, возможно, пригрозив своей пассии тем, что в противном случае бросит ее и лишит материальной поддержки. А эта дурочка-лялька, влюбленная в него, как кошка, согласилась на аборт, лишь бы не потерять любимого, да и его денежки заодно, и штамп в паспорте, в недалеком будущем вполне возможный. А потом, по прошествии времени, она осознала, что совершила ошибку. На душе стало тягостно и тоскливо. И лялины любовь и благоговение к Королеву переросли в ненависть и жажду мести. Мести за свою обиду и за неродившегося ребенка. И она замыслила убийство. А что, вполне логично. И с такими мыслями я поднялась на свой этаж и подошла к двери ляльки. Позвонила. За дверью тишина. Позвонила еще раз. Снова никакого ответа. Интересно, куда эта лялька запропастилась? Ну что ж, приду попозже. Я отошла к своей двери и начала открывать ее. И только тогда услышала, как соскрежетал замок лялькиной двери. Спала она, что ли? Мелькнула у меня в голове. Лялька долго ковырялась в замке, наконец, справившись с ним, распахнула дверь. И моя новая подозреваемая предстала передо мной в расчудесном виде. Полупрозрачный халатик, накинутый на плечи, расстегнут. Волосы взлохмачены. От макияжа остались размазанные по лицу полосы. В руке у этой красавицы бокал с какой-то темной жидкостью, а на лице пьяная улыбка. «С чего это ты напилась, подруга?» – подумала я. «Очевидно, неспроста. Совесть, что ли, замучила?» Увидев меня, соседка расплылась в улыбке. «Танечка, приветик. А я вот тут...» «Да ты заходи». Конечно, в мои планы не входило беседовать с ней, когда она в таком состоянии. Но раз уж встретились, то придется поговорить. Тем более, что пьяный человек легче и быстрее осознается в грехах. Как говорится, что у трезвого на уме, у пьяного на языке. В квартире было не прибрано. Повсюду валялись лялькины вещи и прочий хлам. На столах стояла грязная посуда. Видимо, запой соседушки принимал тяжелую форму. Возле дивана стоял сервировочный столик, на котором выстроился целый ряд самых разнообразных бутылок, как пустых, так и наполовину опустошенных, и всевозможных рюмок, стаканов, бокалов, фужеров и так далее. Да, ляля выпила нехило. Странно, что еще на ногах держится. Я присела на краешек дивана, а хозяйка пьяно развалилась рядом со мной. «Давай выпьем», – икнув, предложила она. «Помянем Мишеньку». Она взяла со столика несвежий стакан и подала мне. С трудом не слушающимися пальцами, откупорив початую бутылку, ляля налила мне коньяка, расплескав большую часть на пол и на диван. Пить я, конечно, не собиралась, но бокал держала в руках. Зато лялька лихо опрокинула свой и с шумом поставила его на стеклянную столешницу тележки. Выпив, она уставилась в пол невидящим взглядом и, видать, вспоминала о Мишеньке, тупо глядя себе под ноги и медленно раскачиваясь вперед-назад. Лялька начала мычать под нос какую-то мелодию, опознать которую мне не удалось. Было видно, что от нее вряд ли можно услышать что-нибудь вразумительное, но я решила все-таки попробовать. «Ляля!» – позвала я. «Ляля! Ты меня слышишь?» «Нет больше моего Мишеньки», – промычала эта пьяная дура. «Лялька!» – я силой тряхнул ее за плечи. «Ляля, послушай. Я знаю, ты делала аборт. Ты была беременна от Королева. Расскажи, как это произошло?» Лялька подняла на меня распухшие, покрасневшие глаза. Минут пять она смотрела на меня, как баран на новые ворота. А потом вдруг разразилась такими рыданиями, что мне стало не по себе из-за того, что я подозревала ее в убийстве. Но жалость моя очень скоро сменилась раздражением. Лялька распустила сопли, размазывая остатки косметики по лицу. Она уткнулась мне в плечо и начала бормотать что-то совсем невразумительное. Я успокаивала ее, но все мои слова были бесполезны. В общем, моя попытка поговорить с соседкой успехом не увенчалась. Но отступать – это не в моих привычках. Я решительно встала с дивана, сгребла ляльку в охапку и буквально поволокла ее в ванную. Девица она была далеко не миниатюрная, и даже я, женщина достаточно хорошо подготовленная физически, с трудом тащила ее на себе. Доперев ляльку до ванной комнаты, я усадила ее на край ванны, с которого она благополучно сползла вниз на пол, и, обхватив мои ноги, принялась рыдать пуще прежнего. Я быстренько открыла холодную воду, горячей летом у нас отродясь не водилось, переключила на душ и, подхватив эту пьянушку под мышки, засунула ее головой под струю. Несостоявшаяся мадам Королева тут же душераздирающе заорала и начала брыкаться. Но я держала крепко, и постепенно пьяный запал угас, и лялька лишь тихо постановала у меня в руках, не сопротивляясь. Подержав ее пару минут под освежающим душем, я решила, что с нее уже довольно, и отпустила. Лялька тут же рухнула на пол ванной комнаты. Я сняла с вешалки полотенце и принялась вытирать ей голову. Когда моя соседка была приведена в более или менее божеский вид, я повела ее в зал и усадила на диван. Решив, что лучше ей больше не пить, я отправилась на кухню приготовить этой горе-любовнице крепкого кофе. Не найдя ничего, кроме отвратительного растворимого суррогата, я развела 3 ложки в найденной тут же чашке и понесла это пойло немного пришедшей в себя Ляле. Она с благодарностью посмотрела на меня и взяла чашку. Отхлебнув большой глоток, лялька всхлипнула и поставила чашку на столик. Я, решив, что теперь она в состоянии говорить и понимать меня, повторила свой вопрос. «Ляля, расскажи, как произошло, что ты сделала аборт?» Девушка снова жалобно всхлипнула и проговорила. «Как-как? Забеременела и сделала. Вот так и произошло». «А кто хотел избавиться от ребенка? Ты или он?» «Он». «Почему?» «Он же разводиться хотел и замуж тебя звал. Меня бесило, что приходится чуть ли не клещами вытягивать из нее слова». «Звал. Но пока не хотел еще одного ребенка». Лялька наконец-то разговорилась. «Он сказал, что у нас обязательно будет ребенок, но потом. А сейчас все сделают лучшим образом, в лучшей клинике, что никаких проблем у меня после этого не будет и все такое». Ну я и согласилась. Дура была. Сначала подумала и вправду, зачем нам сейчас ребенок? Я еще молодая, для себя хочу пожить. Он оплатил операцию. Все действительно сделали на высшем уровне. А потом, через некоторое время, я поняла, что совершила убийство. Я убила своего ребенка. Но в тот день он шел к тебе с подарком. С очень дорогим подарком. Это как-то было связано с тем, что ты... Ну, с абортом. Он постоянно таскал мне всякие подарочки. Задабривал. И в тот день тоже наверняка хотел заткнуть мне рот этими цацками. Ничего себе, цацками. И я бы, наверное, не отказалась, чтобы мне затыкали рот подобными подарочками. Только вот нет в моей жизни такого мужчины, который бы носил мне такие вещицы. Приходится самой зарабатывать себе на жизнь и на побрякушки тоже. Вспомнив, какое колье было в футляре в кармане Королева, меня невольно разобрала зависть и одновременно злость на эту дуру. Везет же дуракам. То есть ты хочешь сказать, что никакого особого случая в тот день не было? Просто он нес тебе бриллианты, я сделал ударение на последнем слове, чтобы успокоить и как-то загладить свою вину перед тобой, так? Наверное, так. А ты чувствовала злость или обиду за то, что из-за него тебе пришлось пойти на это? Да нет, как-то задумчиво произнесла Ляля. Сначала все было нормально. Потом я поняла, что совершила ошибку, но винила в этом только себя. Она помолчала и добавила. «Я любила Мишу. Хотела стать его женой». «А где ты находилась в момент совершения убийства?» – в лоб спросила я. Опешив от такого вопроса, лялька, выпучив глаза, посмотрела на меня. «Дома? Одна? Одна. И кто это может подтвердить?» «Да никто. Я ведь Мишу ждала». Она тоскливо посмотрела на меня. «Ты думаешь, что это я его? Да ты что? Это не я. Я не убивала. Я любила его. Я ребеночка хотела». Лялька снова завыла, как заправская плакальщица. Я поняла, что больше ничего толкового мне от нее не добиться. И, вздохнув, уложила девчонку на диван. Ляля продолжала рыдать во весь голос, уткнувшись в подушку. «Я захлопну дверь», — сказала я и поторопилась домой. За сегодняшний день я так устал от проявления эмоций, что мне мучительно захотелось поскорее принять душ и заварить вкусный кофе, а потом забыться сном.